Потом вдруг представил себе лицо Гитлера, которое он часто видел в кадрах кинохроники, которую привозил ему на дачу председатель кинокомитета Большаков, и сказал, сдерживая волнение: «Доигрался, подлец. Жаль, что живым его взять не удалось. Где труп?» Он еще не верил, что Гитлера нет. Он предполагал, что все это фаза дьявольской игры диктатора. Слишком уж любит жизнь, слишком уж плотояден для того, чтобы покончить с собою. Уйти из жизни непросто, тут большое мужество потребно. «Генерал Крепс сообщает, — ответил Жуков, — что труп сожжен на костре во дворе райсканцелярии». Сталин присел на краешек стула. Все это время, что Жуков читал ему обращение Геббельса и завещание фюрера, Сталин стоял возле столика, на котором были установлены телефонные аппараты, и сказал то, что было уже заранее отлито в его мозгу, в точную формулировку. «Вы передайте Соколовскому, чтобы он никаких переговоров, кроме безоговорочной капитуляции, ни с Крепсом, ни с другими гитлеровцами не вел. Если ничего чрезвычайного не будет, не звоните до утра. Хочу немного отдохнуть. Устал. Очень устал, Жуков. А у нас сегодня первомайский парад». Крепс вернулся в райсканцелярию. Борман и Геббельс ждали его в конференц-зале. Бургдорф был здесь же, бледный до синевы. Глаза красные, на лице отрешенная, ожидающая улыбка. Даже сквозь запах сухого одеколона пробивался тяжелый похмельный перегар. «Безоговорочная капитуляция», — сказал Крепс. «Они требуют безоговорочной капитуляции. Никаких переговоров. Ответ должен быть дан к 10 утра». «Ну вот», — сказал Геббельс, обернувшись к Борману. «Вот и все. Все кончено. Я же говорил вам, Борман». Он повернулся и, медленно припадая на короткую ногу, пошел в свой кабинет. Через 1.5 часа его жена Магда затеет игру со своими 5 детьми. Кто скорее выпьет стакан горького лекарства, зажмурив при этом глаза? А ну, раз, два, три. После того, как дети повалятся на пол, она застрелится. Чуть позже Геббельс вожмется грудью в дуло пистолета и, тонко закричав, нажмет курок. Бургдорф застрелится в своем кабинете, предварительно тщательно побрившись и надев чистое белье. Он ощутит какое-то странное наслаждение от того, как острая золингенская бритва скребет щетину на подбородке, и ему все время будет слышаться перезвон колокольчиков на альпийских лугах возле швейцарской границы, где он совершал далекие прогулки во время своих коротких отпусков. Крепс покончит с собой после того, как выпьет бутылку вермута и съест бутерброд с русской красной икрой. Эту банку он хранил 3 месяца. Деликатес закупили офицеры из военного атташата Рейха в Швеции и прислали ему ко дню ангела. А после этого Борман вызвал фюрера Гитлер-Югенд Аксмана и сказал ему: «Готовьтесь к прорыву. Через 1/2 часа я присоединюсь к вам, ждите». И, позвонив куда-то в город по телефону от радистов, вышел в сад рейхсканцелярии, сопровождаемый 2 офицерами СС, присланными Мюллером еще прошлой ночью. Через 40 минут Борман вернулся. Кацман удивился, отчего рейхслейтер не говорит ни слова, скован в движениях, кажется, даже чуть меньше ростом. «У меня сел голос», — глухо пояснил Борман. «Все приказы будете отдавать вы». Этим двойником Бормана был Вернер Краузе, 47-й. Пластическую операцию ему сделал доктор Менгеле. Особенно мучился со шрамом на лбу, но тем не менее выполнил блистательно. Только вот голос разнился.